Глава 5. Если пропихался на шкаф, я довольно тихо, то дальше мое правое дело пошло таки гораздо громче. Какая-то посудина стояла на краю шкафа. Я пока не зажигаю камни-светильники, чтобы не засветить свое вползающее в чужой дом тело. Собираюсь посветить, как пролезу весь, поудобнее размещусь, но трагически не успел это проделать. Чертова посудина полетела вниз с таким грохотом, что и мертвый бы проснулся. Мне стало понятно, что через 5 секунд рыжие, если они сидят наверху, где-то на втором этаже, добегут до двери на кухню и возможны варианты. То есть не особо возможны. Мысль о том, что они притаятся за дверью и будут меня поджидать, не показалась мне очень вероятной. Хотя я так и не услышал никакого топота по лестницам. Только брошенный поиск показал, что к кухне осторожно пробираются 2 тени, спускаясь и правда сверху, но очень тихо, похоже, в чем-то мягком на ногах. «Так, они сейчас ворвутся!» – понял я, выложил на стол камень-светильник и отступил в угол, накинув на себя купол. Очень уж рыжие умело и талантливо бросают ножи и клинки. Тем более, насколько я помню, еще один арбалет у них остался на руках. Ведь на берегу с собой у траурной процессии оказалось только 2 таких изделия. Я собираюсь бить врага маной незатейливо и по-простому. Не собираюсь сходиться с опасными нелюдями в рукопашной схватке и обязательно закрываясь защитным куполом. Но они тоже не торопятся. Согнувшись пока у двери, наверняка вслушиваются, что здесь происходит. Могут подумать, что залетный воришка, не зная, чей этот дом, повелся на полную темноту и отсутствие всякой жизни в праздничный вечер. Поэтому решил забраться и рискнул, не подозревая, что хозяева дома. Очень злые хозяева. Они предвкушают поимку дурачка и долгие развлечения в подвале. Тем более, что нервы у сторожей здорово подгорают, а неизвестность капает на мозги и таким крепкоморальным нелюдям. Поэтому требуются острые ощущения. Думаю, требуется подтолкнуть хозяев к активным действиям. Поэтому на ощупь поднимаю со стола пару мисок и кидаю их под дверь. Как только раздался первый грохот, дверь распахивается, и 2 тени влетают на кухню. Я пускаю чуть-чуть маны в светильник и сразу же вижу обоих красавцев, мигающих глазами и еще не заметивших в полумраке мою неподвижную фигуру. Впрочем, я тоже разглядел рыжих не полностью. Только один оказался в круге света, второй где-то за ним спрятался. Я добавил маны в светильник по максимуму, и сразу же стало светлее. Щелкнул арбалет, и нож мгновенно с болтом вместе полетели мне куда-то в ноги, отскочив на пол от купола. Рыжие все же хотят взять лазутчика или неудачливого дурачка живым. Спасибо им за доброе намерение и чуткое отношение к незнакомому человеку и нежданному гостю. Теперь я вижу хорошо обоих, и первым ударом манны прицельно вбиваю в стену одного и тут же вторым ударом второго в крепкую дверь. Они оба падают, только я уже очень хорошо знаком с крепостью этих организмов и особенно их каменных голов, поэтому уверен, что они просто прикидываются. Чтобы маг расслабился и подошел поближе, доверчиво и по-глупому сняв защиту. Довольно наивное желание. Правда, выбора другого у них нет. Обычный человек или нелюдь справиться с магом может только тогда, если тот совсем расслабится и сам подставится. Я этого делать не собираюсь. И, обойдя стол, подхватываю светильник, чтобы получше видеть, где лежат буйные головы обоих защитников крепости. Сразу же 2 ножа бьются о купол, теперь уже в районе груди. Рыжие быстро поняли, что надежды взять меня в плен трудно осуществимы. Один попробовал выползти из кухни на карачках, но, получив сильный удар по спине, растянулся на полу на пороге. Второй кинулся с кинжалом на меня, ударился о купол и отправлен снова в кирпичную стену, уже хорошо ударившись головой о нее и упав навзничь. Этого им все же маловато. Поэтому я добавил каждому по 2 раза тяжеленным табуретом по голове, чтобы они стали немного поспокойнее. Потом выглянул в коридор и сориентировался по местности. Спуск в первое помещение в 3 метрах от кухни. Так, «Дотащить каждого дело 10 секунд», – пробормотал я. «И что с ними делать?» Вопрос, конечно, риторический. Я забыл, что маска у меня на лице, и снял ее. Стоит вязать этих красавцев приготовленными веревками или не возиться? Пожалуй, что определенно стоит. Рыжие никогда не сдаются. Мне придется постоянно быть настороже, держать купол и отвлекаться на них. Еще попытаются убежать и попробовать закрыться наверху. Так и народ придумает начать созывать ввиду сложившейся для них безвыходной ситуации. Если они сдадут городу настоящего мага, то получат много плюшек. Нужно оно мне, это представление, перед благодарными зрителями. Я вытащил из мешка веревки и стянул сзади кисти рук первому рыжему, которому досталось посильнее по голове. Сопротивления он не оказал, будучи в полном беспамятстве. Стянул кисти не очень жестко и примотал за щиколотки ноги, согнув их в коленях. Второй хозяин оказался покрепче, и я предупредительно приложился еще раз маной по его голове, после чего тело, собравшееся было для резкого рывка, расслабилось. Тогда я проделал с ним такую же операцию по обездвиживанию организма крепкими веревками. Есть у меня мысль попробовать закосить смерть части клана под массовое самоубийство здесь в доме и там на берегу. Не очень на это надеюсь, но все же попробую умертвить этих рыжих также без пролития крови и нанесения колотых ран. Еще надеюсь, что следы от веревок не успеют так проявиться на кистях рук, поэтому стоит поторопиться с приговором. Я ставлю камень светильнику входа в подвал, второй около двери на первый подвальный этаж и перетаскиваю тяжелые тела за ноги вниз, потом переношу светильник. Так мы все трое добираемся до нижнего подвала, где я вижу винные бочки, очень хорошо мне знакомые, и еще кучу всякой снеди, колбасы и вяленое мясо в таком количестве, что, похоже, рыжие собирались пересидеть в доме полугодовую осаду. Или очень любят вкусно пожрать. Наконец-то я добрался до них, до моих бочек и их драгоценного содержимого, о чем давно уже мечтаю. Ладно, делу время, потехе час. Я определяю на глаз самое нижнее место в подвале и подтаскиваю туда рыжих. Кладу на живот, одного рядом с другим, и оставляю лежать так. Потом приношу с кухни топор и подхожу к первой бочке. Одна из них пустая, без начинки, и 6 с секретным содержимым. Впрочем, сливать я собираюсь все на всякий случай. Заношу второй камень в светильник, кладу на скамью рядом с первой бочкой, с одного удара выбиваю у нее крышку, которая падает вниз и плавает в темной жидкости. Подсвечиваю себе сверху, цвет вина вроде красный. Сильный запах присутствует. Не сказать, чтобы оказался похож на портвейн. Скорее, уксусом отдает. Беру за край бочку и опрокидываю ее вниз с размаха. Долго и аккуратно сливать вино у меня точно нет времени. Волна напитка устремляется в самую низкую точку подвала, где как раз лежат мои пленники. Они, почувствовав внезапно, что лежат в луже сильно пахнущего вина, отфыркиваются и поднимают головы, не понимая, что происходит. Я им тоже объяснять смысл моих действий не собираюсь. Возвращаюсь со светильником на кухню и набираю воду из бочки в деревянное ведро, заранее готовясь мыть свою обувь и мешки с камнями. Когда я возвращаюсь, пленники уже вовсю крутят шеями, пытаясь увидеть своего врага. Но я не подхожу к ним. Поставив на попа, вытряхиваю из бочки 2 тяжеленьких мешочка и оставляю их лежать на полу, подняв немного повыше. Пусть стечет, насколько это возможно, из пропитанной ткани вино и облегчит мне работу по удалению его остатков из мешковины. Сразу занимаюсь второй бочкой. Также выбиваю крышку и выплескиваю вино на пол подвала, выложенный крупными камнями с раствором вокруг. Какое-то время вино постоит здесь, в подвале, сразу не просочится в землю, что мне и требуется. Также мешочки летят к своим братьям, тяжело звякнув по прилету, а я занимаюсь третьей бочкой, потом четвертой, и вскоре вижу, что пленники пытаются расползтись в разные стороны, держа головы как можно выше. Все, пора заняться ими. Бродить по щиколотку в вине я не хочу. Его вылилось на 15 сантиметров выше уровня подвала, и для моих планов этого вполне достаточно. Длинным прыжком я залетаю на спину одному из рыжих и под ненавидящим взглядом второго наступаю ему на голову одной ногой, прижимая ее к полу. Слушаю с пару минут страшное и ужасное проклятие, пока тело под ногами сначала сопротивляется, потом судорожно дергается, а затем затихает совсем. Для верности жду еще пару минут, узнавая о себе столько всего негативного, что даже не подозревал о таких своих возможностях. Второй рыжий путем невероятных усилий добирается до своего, теперь точно совсем мертвого брата, и пытается укусить меня за носок мокасина. Хорошо, что он так удобно подобрался. Я переступаю с неподвижного тела на него самого, потом также слушаю бульканье и хрипы какое-то время. Когда он затихает, наконец, наклоняюсь и срезаю веревки с рук первого погибшего от моих ног. Дальше освобождаю ноги и бросаю веревку к мешочкам с камнями, с которого стекает темная жидкость. Обыскивать рыжих я не собираюсь. Пусть пояса со всеми сокровищами остаются на своих хозяевах, как доказательство того, что они умерли сами, просто захлебнулись. Захлебнулись усилием воли. И что тут странного? Нелюди же, и поступки у них нечеловеческие. Кто от них ожидает чего-то другого, тот пусть сам голову об этом ломает. Потом перескакиваю на первого и освобождаю от пут. Наверняка, что от веревок останутся какие-то следы на руках, но тут я ничего не могу поделать. Поэтому не переживаю особо, да и распухнуть они могут хорошо, если неделю пролежат здесь, пусть даже все вино впитается в землю. Оставляю тела лежать в море вина, от аромата которого меня уже немного подташнивает. Пока возвращаюсь к более созидательному труду, также выбиваю крышки и складываю мешки с добычей выше уровня вина. В седьмой бочке, стоящей в стороне, ничего не оказалось, как я и ожидал. Перед тем, как ее вылить, приходится поднять мою добычу повыше. Плотное вино плохо просачивается в землю. Уровень его уже сантиметров под 20 выше пола в подвале. Потом я мою в ведре с водой мокасины сверху и промакиваю в нем же мешочки с камнями. Возвращаюсь на кухню за новой чистой водой и полотенцами, которыми протираю свои следы. Запах вина настолько плотный, что я отламываю одну копченую колбасу и перекусываю ей, чтобы не захмелеть. Потом съедаю еще вторую, продолжая также промывать мешки от вина. Выливаю ведро воды в вино и нагружаю его мешками, которые за два раза переношу в кухню, где оставляю отмокать в бочке на 5 минут. Полощу их, как могу, потом выношу в коридор и ставлю на пол, чтобы они стекали. Теперь уже окончательно захлопываю дверь в подвал, оставляя последних рыжих из городского клана Астера в полной темноте плавать в ароматной жидкости. Все же достаточно легкая и приятная смерть умереть от слишком большого, чтобы его выпить, количество дорогого вина. Успокаиваю я себя. Здесь же, около добычи, переодеваюсь в новую пару обуви. Вытираю как следует ноги, промокшие мокасины оставляю плавать в бочке с уже не такой чистой водой. Спускаюсь в первый подвал. Снимаю пучки трав с видимого мне в магическом взгляде тайника и сразу, подобрав ключ еще по памяти, очищаю тайник от мешочка с золотом, как и в тот раз. Закрываю тайник ключом, накладываю магический скрыт, потом вешаю пучки трав и приправ обратно. С нижними этажами все. Я закончил эту эпоху. Хорошо, что теперь не требуется обыскивать все помещения дома, и вокруг не бродит стража с указанием присматривать за усадьбой. Руки у меня развязаны полностью. Я поднимаюсь к двери на третий этаж, открывая ее ключом, довольно сложным по внешнему виду, и сначала обыскиваю комнату старшего, ставни в которой закрыты на пару серьезных замков. Ничего особо не нахожу, да и не стараюсь. Все ценное он забрал с собой, а я вспоминаю, что так и не посмотрел его пояс, лежащий у меня в шкафу в мешке. Это серьезное упущение. Мало ли чего там есть, и это же явная улика, если следы от места массовой гибели как-то непонятно быстро приведут ко мне. Я закрываю дверь комнаты и занимаюсь большим тайником. Снимаю магический скрыт и открываю замок, после чего жду, когда вылетит болт и снова задрожит в поставленном напротив, типа для красоты, деревянном столбе. Выдергиваю его и, вытащив ларец концом кинжала из тайника, бросаю болт обратно. Закрываю замок и накладываю скрыт заново. Аккуратно закрываю дверь на третий этаж и спускаюсь вниз к своей добыче. Все осталось целым и невредимым. Пусть служивые поломают потом голову, зачем приходил убийца в дом. Если смогут, конечно, хоть что-то обнаружить. Здесь складываю сырые мешочки в кожаные мешки. По весу получается около 5 килограммов. Солидная добыча мне досталась. Так, осталось забрать мокасины из бочки, где они отмокают от пропитавшего их вина и запаха. Что я и делаю, выжимаю их и кладу к камням. Теперь стоит подумать, возвращаться ли мне старым путем через шкаф и как забраться на него обратно. Как-то это слишком сложно, и стоит ли мне рисковать, что кто-то увидит, как вор вылезает из окна. Ну, особо-то ничего не увидит, только смутную тень, неясно мелькнувшую. Ведь теперь определить, стоит ли кто-то в номерах трактира около окон, отсюда из дома, мне довольно сложно. Пойду-ка я лучше нормальным путем. Через дверь выйду на темный двор, обойду дом слева, и там смогу нормально послушать, есть ли зрители и свидетели моего великолепного выступления. Я выливаю всю бочку с водой в коридор, ведущий в подвал, чтобы еще немного смыть следы и скрыть то, что в бочке что-то держали. Потом переворачиваю и подставляю ее под шкаф, запрыгнув на нее, закрываю форточку на замок. Затем переворачиваю бочку и ставлю ее на место. Выхожу в тамбур перед дверью и нахожу тот самый ключ от замка входной двери на связке. Гашу оба камня светильника и убираю их в мешок. Руки у меня свободные. Тяжелый груз за спиной, и с мешка ничего еще не капает. Надеюсь, что двойная кожа продержится до моей квартиры, не подведет умелого грабителя и душегуба. Правда, хоть не людских душ в основном. Эти два местных жулика сами виноваты в своей смерти. Хотели ограбить одинокого путника на тропе контрабандистов. Впрочем, им и так положено судьбой скоро помереть. Именно так и написано на роду. Я здесь особо-то и ни при чем. Просто мимо проходил не в то время. Сдвигаю засов и открываю дверь. На улице уже полная темнота, окна домов напротив едва светятся горящими свечами. Меня сейчас не видно, и я спокойно вожусь с капризным замком. Оставлять дверь открытой мне не хочется, чтобы соблюсти легенду. Да и стража пусть сама повозится с дверью. Закрыв дверь, я обхожу дом и, дойдя до своей лестницы, тщательно равняю следы, оставленные ей с остальной землей. Голос Гриты вытягивает последнюю песню. Получается, я провел в доме где-то 1,5 часа. Очень даже быстро управился со всеми делами, что ни говори. Я перелезаю через забор, перетягиваю лестницу на эту сторону и прохожу к калитке в воротах, приоткрывая ее и выглядываю в сторону входа в трактир. Пока Грита поет, естественно, что никто не топчется на улице. Я прикрываю калитку за собой, после чего почти в полной темноте, придерживая мешок и постоянно проверяя его, не течет ли он, шагаю к своему двору и новой квартире, бросая время от времени поиск перед собой и прикрываясь лестницей. Очень будет обидно получить дубинкой по голове от рядового жулика, расслабившись и потеряв бдительность. Да еще лишиться мешка с годовым бюджетом всего астера, пусть и в очень трудно реализуемых драгоценных камнях. Вскоре я оказываюсь во дворе, потом на ощупь уже в квартире, где наконец зажигаю светильники и могу не спеша поставить лестницу, спрятать мешок с камнями в тайник, забрав с собой палантир. Ставлю магический скрыт на сам тайник, потом закрываю дверь в свое жилье, навешиваю на нее еще и магический замок, лишним он не будет. Выхожу на улицу и вскоре стою около трактира, встречая свою подругу, как будто только что пришел из дома.